Глава 2. Монашество есть путь наиболее полного уединения от мира. Наиболее благоприятные условия помогают монаху в очищении души его. Воздействие соблазнов меж стен монастырских значительно уменьшено. Но крепка ли будет воля монашествующего? Каков истинный путь сей для человечества, вступившего в царство души? Люди мира в течение всего времени жития своего несут непомерно ношу соблазнов, которые человечество само и породило, и под коими ныне пало великое множество. Какой разогретый металл приобретает лучшую закалку? Тот, что лежит поодаль от холодной воды, или тот, что погружается в нее? Воздействие соблазнов подстерегает человека в обществе на каждом шагу. Но должен ли человек уйти от общества? Истинно говорю вам, в преодолении каждого соблазна происходит истинное очищение души. Каждый преодоленный соблазн при повторном воздействии все более теряет силу. Построить храм души вашей возможно только с помощью испытаний. Помните, истинный путь в страну спасения пролегает на непосредственном преодолении соблазнов. Монашество помогает лишь усилить связь с Господом и призвано укреплять поступ слабодушных на первых шагах по истинному пути очищения. До сего времени монастырь служил и служит приютом для ушедших от мира и посвятивших себя служению Господу. Но Отец ныне дает вразумление, что служение Ему есть стремление каждого очиститься и уделить тепло души своей окружающим. Монастыри в будущем приступят к своим предначертанным истинным обязанностям, кои необходимо им исполнять в обществе. Они заменят исполняющие в современном хаосе обязанности несения воинской повинности. Армия готовит и обучает приемам владения силой, что является сущностью царства силы. Монастырь же будет обязан готовить и обучать возможностям владения душой, являющейся сущностью царства души. Молодые люди должны будут проходить обучение среди монастырских стен в течение некоторого времени. Обильная благодать, нисходящая доселе монахам, в большинстве своем не продолжает течение далее к нуждающимся, кои во множестве проживают вне монастырских стен, а благодать, что река, не должна останавливаться. Она входит в душу человеческую, дабы, облагородившись там, обязательно продолжить путь к другому человеку. Помните, остановившееся течение реки подвержена цветению и перерождению в болото. С выходом в мир плоть и душа монаха тут же подвергнутся множеству соблазнов, что приведет к необходимости укрепления поступи в вере его, вступлением на путь истинного очищения в испытаниях искусов дьявола. Но душа монаха более подготовлена к противостоянию сим соблазнам. Сущность жития человечества заключается в нахождении мира меж собой и в стремлении оказать помощь и любовь свою нуждающимся. Люди не должны жить порознь, дабы в любую минуту оказаться рядом и оказать помощь не только друг другу, но и совместными усилиями сотворить помощь природе матушки своей. Посему очищение души и воспитание воли священной должно проходить при непосредственном воздействии всех соблазнов, дабы твердостью и чистотой духа своего послужить примером для слабодушного. И сказано было: «Не иди коротким путем, ибо в мою страну не каждый войдет». Человек должен думать о Боге, о природе и о другом человеке. Думающий о себе есть несчастный. Аминь.